А нам говорить не о чем, — сухо ответил Мефодий. — У вас сегодня гонец от властей был. Много чего говорил, что самое интересное — ни слова правды не сказал. — Шибко умный ты, мент. Такие долго не живут. Мефодий закашлялся, вытер уголки глаз. — Ну, хватит воду в ступе молоть. У нас с вами уговор был. Уговора никакого не было. — Лев Иванович, вы бы быстренько вещички собрали, да в аэропорт. Я вам и машину, и сопровождение дам, — вмешался в разговор Николай. — Эх, ма, снова здорово, — вздохнул Гуров. — Варвара Никитична, можно мне сигаретку в доме выкурить? Хозяйка гремела посудой на кухне, сердито ответила. — Здоровье ваше, курите. — Спасибо. Сыщик закурил, начал разговор с Николаем, словно Мефодия за столом и не было. — Значит, ты, Николай, имеешь на руках убийц, горячие стволы, писульку братца, и полагаешь, этого достаточно? Я тебе скажу, что козыри сильны, если ты их на стол можешь выложить. А если они за пазухой лежат, так просто ненужные бумажки. Козырнуть тебе никто не позволит. Тебе не то, что до Белого дома или до Кремля не добраться, тебе дальше до Домодедова долететь не дадут. Вот так-то, парень. А вы, Лев Иванович? — спросил глухим голосом Николай. — Ну, за счет опыта и профессиональных знаний я, может быть, чуток дальше пробрался бы. Ну, а возможно и нет. Но я не просто опытный сыскарь. За мной аппарат. — Совсем мозги запудрил, — сказал Мефодий. — А ты, Мефодий, себя шибко умным считаешь. Зачем письмо из Москвы получил и не выбросил? Зачем мальчишку послушал, сопливые замыслы своим молчанием поддержал? Ты зачем его в чужую игру пустил? Да, сегодня тот, что вам письмишко приволок, плевка не стоит. Плакат видел. Детям спички в руки не давать. А ты закон нарушил. Напугал, до смерти напугал. Варвара, дай бутылку. «И заживать поставь!» — повысил голос Мефодий. Варвара выставила четвертушку, шмякнула на стол тарелки с квашеной капустой и пирогами. Самогон Варвара гнала знатный. Сыщик выпил легко, голова прояснилась, и, казалось, ему шепнули на ухо: «Удача! Удача!» Мефодий провел широкой ладонью по столу, уверенно сказал: «Мы уходим из дела. Ты, мент, разгребай дерьмо, как желаешь. Письмишко я сейчас сожгу, стволы поутру утопим, а людишки уедут далеко. Варвара оперлась на плечо, прошептала: «Не зазря я тебя с молоду любила. Ты настоящий мужик, Мефодий. Ты не дурак, Мефодий, ну просто правил не знаешь. Ну, выполнишь задуманное. Что изменится? Собак уже спустили. Ты компромат уничтожишь, но верха об этом знать не будут. Своих собак не отзовут». «Как?» — не понял Мефодий. Гуров пожал плечами. «А что на самом деле в голове у старого вора? У него своя логика и психология. Моя жизнь для него ничто, а я с ним говорю на равных, привожу свои доводы и доказательства. Нет, необходимо ситуацию перевернуть, поменяться с ним местами. Не знаю, Мефодий. Я бросаю карты, выхожу из игры. Моя задача была найти преступников. Я мент. А в дело ввязалась спецслужба. Вот пусть она ищет, доказывает». Он глотнул самогона, как бы ставя точку. Мефодий зло прищурился, мысли его были ясны, как солнечный день. «Убьем, и немедля, и не думай», — лениво произнес сыщик. «Письмо, убийца, стволы. То ли у вас имеются, то ли нет. А труп полковника Важняка — вещь очень конкретная. Москва знает, что я в Катуне, и сейчас у тебя дома. Так что выбрось идиотскую мысль из дурной головы». Сыщик закурил, повисло тягостное молчание, и Мефодий, наконец, допер до мысли, на которую его упорно подталкивал незваный гость.